Вечером теплым брожу один, ты не сможешь вернуть их. Шепчет мне нежно дождь, знаю, встречу тебя с другим. Лучше бы это был обнятый, но рядом ты с ним идешь. А он тебя целует, говорит, что любит, и ночами обнимает, к сердцу прижимает. А я мучаюсь от боли, со своей любовью фотографии в альбоме. А тебе напомнят, а тебе, а тебе, а тебе, а тебе. Вечером теплым брожу один, ты не сможешь вернуть ее. Шепчет мне нежно дождь, зная, встречу тебя с другим. Лучше бы это был обнятый, но рядом ты с ним идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждала меня, что же ты сделала? Я ж тебя так любил, так любил. А теперь потерял тебя. А он тебя целует, говорит, что любит, и ночами обнимает, сердце прижимает, а я мучаюсь от боли, со своей любовью фотографии в альбоме, а тебе напомню.